И на этот раз все должно было повториться. Куда бы они сейчас ни направлялись, кот совсем не хотела туда попасть. Она собиралась сойти на полдороги к этому неизвестному ей, но, безусловно, страшному пункту назначения, чтобы попытаться снова отыскать путь к лучшей жизни, за которую она столько времени так ожесточенно сражалась. Вскоре кот настолько пришла в себя, что отважилась выползти из своего угла и подобрать нож, выпавший из ее руки, когда она чуть не упала, шарахнувшись от тела в шкафу. Потом кот обошла койку и выключила лампу на тумбочке. Остаться в темноте с двумя мертвыми телами она не страшилась. Опасность представляли только живые. Фургон снова притормозил и свернул налево. Чтобы удержаться на ногах, кот отклонилась вправо. Ей подумалось, что это наверняка магистраль 129. Если бы убийца свернул направо, дорога привела бы их на южную окраину долины Напа, в городок под названием Напа. Что касается северной части долины, то кот не знала там никаких населенных пунктов, кроме поселков Святой Елены и Калистоги. Однако и между ними располагались виноградники, фермы, ранчо и другие сельскохозяйственные предприятия. Кот должна быть уверена, что где бы она ни выпрыгнула из фургона, за помощью не придется идти далеко. Наугад, повернувшись к двери, кот нащупала ручку и замерла, решив снова довериться инстинкту. Большую часть своей жизни она жила, словно балансируя на изгороди, набранной из острых пик. И именно тогда, когда ей было тяжелее всего, 12-летний кот вдруг пришло в голову, что инстинкт — это тихий голос Бога. Ответ на молитвы обязательно приходит, нужно только слушать внимательно и верить услышанному. Именно в 12 лет она записала в своем дневнике: «Бог никогда не кричит, Он говорит шепотом и указывает, что делать». В ожидании такой подсказки кот подумала об изуродованном теле в шкафу. Судя по всему, юноша был убит менее суток назад. Потом ее мысли снова вернулись к Лауре, чей труп еще не успел остыть, к Саре и Полу Темплтон, к брату Лауры Джеку и его жене Нине. 6 человек погибли за какие-нибудь 12 часов. Пожиратель пауков явно не был рядовым социопатом, который довольствуется 6 телами в год или больше. Говоря языком полицейских и криминалистов, которые специализировались на розыске и обезвреживании подобных людей, он был горячим, то есть находился в той фазе заболевания, когда неутоленные потребности и желания горели внутри его жарким огнем. Но Котой, которая твердо решила вскоре после получения диплома защитить докторскую диссертацию в области криминологии, пусть даже для этого ей пришлось бы обслуживать столики в ресторане еще 6 лет, чувствовала, что этот парень не просто горяч. Он был единственным в своем роде, только отчасти совпадая со стандартными клише, разработанными психологией для подобных типов. Он был чуждым и чужим, словно пришелец, словно сбежавшая из тайной лаборатории безжалостная и непобедимая машина-убийца. И если интуиция не придет к ней на помощь, у нее не будет ни одного шанса спастись. Стараясь успокоить вновь оживший страх, кот припомнила широкое зеркало заднего вида, которое заметила в кабине, когда сидела в кресле водителя. У дома на колесах не было заднего окна, следовательно, зеркало обеспечивало убийце обзор холла и кухонного блока, как она стала называть крошечную столовую и закуток для готовки. Коридор, в который выходили двери кладовой, ванной, спальни, тоже наверняка просматривался. Поэтому, если дьявольское счастье будет на его стороне, и он поднимет голову как раз тогда, когда кот выскользнет из спальни, то она тут же будет обнаружена. Когда момент показался ей подходящим, кот и рискнула приоткрыть дверь. Свет в коридоре был погашен, и она восприняла это как добрый знак, свидетельствующий о том, что высшие силы благоволят ее начинанию. Стоя в темноте, кот бесшумно затворила за собой дверь спальни. Лампочка над обеденным столом продолжала гореть. Впереди мерцала зеленым светом приборная доска, а за ветровым стеклом упирались в темноту серебряные клинки фар. Сделав несколько шагов к двери ванной, кот и вышла из благословенной тьмы коридора и пригнулась пониже, прижимаясь к стене обеденного отсека. Выглянув из-за нее, она увидела в 20 футах впереди себя спинку водительского сиденья, над которым темнела голова. Убийца был очень близко, буквально рукой подать, и впервые за все время он показался кот уязвимым. И все же она решила не делать глупостей и не бросаться на врага, пока он за рулем. Стоит убийце услышать ее или заметить в зеркале движение, и он сразу вывернет руль или нажмет на тормоза, отчего кот по инерции полетит вперед. Потом он остановит машину и нападет на нее, прежде чем она успеет добраться до задней дверцы. Или просто повернется вместе с креслом, вытащит пистолет и выстрелит в упор. Дверь, через которую убийца втащил фургон тела Лауры, находилась с левой стороны, совсем рядом с кот. Она села на верхнюю ступеньку внутренней лесенки и спустила ноги вниз. Теперь ее прикрывал от водителя крошечный закуток столовой. Нож Коты положила на пол. Выпрыгивая из машины, она может не устоять на ногах и упасть. Если нож все еще будет при ней, когда она покатится по асфальту, то поранить себя будет проще простого. Разумеется, кот не собиралась прыгать на полном ходу, а дожидалась, когда машина остановится на светофоре или когда на крутом повороте убийца вынужден будет снизить скорость. Перспектива сломать ногу или потерять сознание, ударившись головой об асфальт, вовсе ей не улыбалась. Потому что тогда она не сумеет быстро убраться с дороги и найти подходящее укрытие. В том, что убийца узнает о ее побеге, почти сразу кот и не сомневалась. Он услышит, как открывается дверца, услышит ворвавшийся в салон шум ветра или заметит ее силуэт в наружное зеркало заднего вида. Даже если убийцу что-то отвлечет, он начнет подозревать, что с его коллекцией трупов ознакомился кто-то посторонний. Лишь только услышит, как встречный поток воздуха с грохотом захлопнет выпущенную беглянкой дверь. В этом случае он запаникует и, остановив машину, непременно вернется посмотреть, в чем дело. Или не запаникует. Даже, скорее всего, убийца вернется и станет разыскивать ее с мрачной методичностью и целеустремленностью автомата. Этот парень был воплощением силы и самообладания, и кот с трудом удавалось представить его поддавшимся панике даже в самых чрезвычайных обстоятельствах. Фургон тем временем притормозил, и сердце Коты снова забилось сильнее. Убийца сбрасывал скорость, и она, привстав на ступеньках, взялась за ручку двери. Но дверь оказалась запертой. Стараясь действовать как можно тише, Кота с силой нажимала на рычаг, поднимала вверх, снова вниз. Никакого эффекта. Запорной кнопки она не нашла, только замочную скважину. Кот припомнила странное бренчание, которое слышала, сидя в темной спальне, после того, как любитель восьминогих деликатесов закрыл входную дверь. Так вот, что это было. Ключ, поворачивающийся в замке. Возможно, эта мера предосторожности была предусмотрена заводом-изготовителем, чтобы дети не вывалились на ходу. А может быть, этот ублюдок сам оборудовал дверь замком, чтобы помешать уличным грабителям или шаловливым подросткам проникнуть внутрь и увидеть скованные наручниками трупы с зашитыми глазами и застегнутыми на пуговицу ртами, которые в этот момент могли оказаться на борту. Трудно быть излишне осторожным, если в твоей спальне полным-полно мертвых тел. Скромность требует мер особого свойства. Фургон проехал перекресток и стал набирать скорость. Чтобы не пасть духом, Кот пожурила себя за легкомыслие. Ей следовало знать, что убежать будет непросто. Ничего не давалось ей легко. Никогда. Она снова села на ступеньку, привалившись плечом к пластиковому ограждению кухонного блока. Мысли стремительно пронеслись в ее голове, сменяя одна другую. Пробираясь вдоль фургона, она видела еще одну дверь, расположенную ближе к кабине, почти позади пассажирского сиденья. В большинстве домов на колесах было по две двери. Но это была редко встречающаяся старая модель, где их было три. Впрочем, даже ради собственного спасения Кот не решилась продвинуться вперед, по той же самой причине, по которой раздумала напасть на водителя сзади. Если убийца увидит или услышит ее, он собьет ее с ног резким маневром и подстрелит, прежде чем она успеет подняться. Пока же у нее оставалось единственное преимущество. Убийца не знал, что у него на борту пассажир. Если она не сможет открыть дверь и выпрыгнуть, у нее останется только один выход — убить. Для этого ей придется затаиться здесь, и когда он пойдет в туалет или направится в спальню, чтобы проведать своих мертвых пленников, ударить его ножом в живот, перепрыгнуть через упавшее тело и спастись через водительскую кабину. Всего несколько минут назад Кот, движимая слепой яростью, готова была нанести убийце смертельный удар. Сумеет ли она сделать это и по необходимости, когда представится подходящая возможность? Работающий двигатель заставлял мелко вибрировать металлический пол, на котором она сидела, и Кот почувствовала, как начинают неметь ягодицы. Впрочем, полной бесчувственности Кот только обрадовалась бы, поскольку ковер оказался недостаточно мягким, и у нее начал ныть копчик. Как она не ерзала из стороны в сторону, как не наклонялась вперед и назад, все эти меры приносили только временное облегчение. Боль распространилась на поясницу, а потом поползла выше. Мелкое неудобство превращалось в серьезную проблему. 20 минут, полчаса, 40 минут, час, еще четверть часа. Все то время Кот мужественно терпела боль, стараясь отвлечь себя размышлениями о том, какие шаги ей следует предпринять сразу после того, как фургон остановится и убийца встанет с водительского сиденья. Сосредоточившись, она старалась представить себе всевозможные варианты развития событий и предусмотреть миллион неожиданностей, которые могут возникнуть и испортить ее план. Но и это помогло лишь отчасти. Вскоре Кот не могла думать ни о чем другом, кроме боли в спине. фургоне было довольно прохладно, а на ступеньках, где сидела кот, тепла не ощущалось вовсе. Каждый новый оборот карданного вала под полом, каждая неровность дороги проникала сквозь подошвы кроссовок, воздействуя на пятки и ступни. Как могла, кот сгибала и разгибала пальцы ног, стараясь хоть таким способом сохранить подвижность застывших лодыжек и икр, опасаясь, что они затекут, и в решающий момент она не сможет действовать решительно и быстро. Потом, с подозрительной веселостью, в которой явно было что-то от истерии, кот подумала: «Да черт с ним, с горем! Черт с ним, с правосудием! Полжизни бы отдала за мягкий стул и грелку для ног. Посидеть по-человечески хоть полчаса, а там пусть делают со мной что угодно». Вынужденное бездействие не только сказывалось на ее физическом состоянии, но и начинало угнетать кот морально. Когда она впервые услышала шаги убийцы в коридоре усадьбы Темплтонов, то сразу сказала себе, что движение — это залог безопасности. Теперь дело обстояло несколько иначе. В физическом движении, которое отвлекло бы ее, заключалась ее эмоциональная безопасность. Однако обстоятельства требовали, чтобы она продолжала сидеть неподвижно, выжидая удобного момента. Времени для размышлений неожиданно оказалось слишком много, а мысли кот по большей части были беспокойными и совсем невеселыми. В конце концов, она довела себя до такого состояния, что глаза сами собой наполнились слезами. Кот как раз подумала, что страдания, которые причиняют ей замерзшие ноги и боль в затекшей спине и отсиженных ягодицах, это еще не самое страшное. Настоящая боль гнездилась у нее в сердце. Это была боль, вызванная горем, голос которого она заглушала в себе с тех пор, как обнаружила в ванной комнате тела Сары и Пола Темплтон. Как почувствовала едкий, отдающий аммиаком запах пролитого семени в спальне Лауры и увидела тускло мерцающие звенья, сковавшие ее стальной цепи. Для ее слез физическая боль была просто предлогом. Но если бы кот дала волю жалости к себе, если бы всхлипнула хоть раз по своей онемевшей заднице, то мысль о Поле, Саре и Лауре Темплтонах и обо всем несчастном и больном человечестве, чтобы ему пусто было, вызвала бы настоящий потоп. Думать о том, что с трудом завоеванная надежда часто превращается в кошмар, было невыносимо. И кот готова была спрятать лицо в ладонях, выкрикивая один и тот же вопрос, с которым к Богу обращаются чаще всего: «Почему? Почему? Почему? Почему? Почему?» Сдаться слезам выглядело слишком просто и слишком соблазнительно. Только это были бы эгоистичные слезы человека, который потерпел поражение. Они бы не только не избавили ее от мук, но заодно унесли с собой необходимость заботиться о ком-то еще. Долгожданного облегчения можно было достичь, просто признав, что долгие усилия что-то понять и в чем-то разобраться не стоят боли, которую приносят опыт и знания. Стоит ей сдаться, заплакать, и фургон тут же остановится. Водитель встанет из кресла и найдет ее здесь, скорчившуюся на холодных железных ступеньках. Что он предпримет? Он оглушит ее ударом рукоятки пистолета, оттащит в спальню и изнасилует на полу, рядом с трупом подруги. Это, конечно, самое страшное, что кот могла себе представить, но это было бы быстро. К тому же на этом для нее все не закончилось бы. Убийца навсегда освободил бы ее от необходимости задавать вопрос «почему?» и от мук, которые кот испытывала. то и дело, проваливаясь сквозь хрупкий лед надежды в черные глубины отчаяния.